Глава 16. То, что ее раскрыли, не произвело на Эльтею ни малейшего впечатления. Она спокойно наполнила чашки и протянула одну мне. В воздухе запахло мятой и медом. Зачем? Я не спешила принимать напиток. Смотрела в темноту под капюшоном, силясь разглядеть лицо принцессы, и ожидала ответа. «Зачем нужен был тот маскарад? Почему вы ничего мне тогда не сказали? Я была одна, ничего не понимала. Мне было страшно». «Я сказала», — перебила мою эмоциональную тираду Эльтея. «Но ты не поняла, потому что была еще не готова отправиться навстречу своему предназначению». «А в чем мое предназначение?» Она поставила чашку на столик и подалась ко мне. «В том, чтобы помочь своим сестрам по духу. Ты должна быть с ними, Инна. Твоя сила нужна, чтобы мы снова стали свободными. Тебе же не понравились порядки Сартога, верно?» Я пожала плечами, не спуская с нее все еще настороженных глаз. Мне не понравились, но остальные лейвы в Академии были довольны, и их все устраивало, даже аукциона невест. Эльтея громко вздохнула. «Они просто не ведают, что можно жить по-другому. Но здесь, в Цитадели, собрались те, кто хочет вернуть Марам право самим распоряжаться своей жизнью и магией. Лейва — это рабыня, собственность мага. Мара — это равноправный партнер. Понимаешь?» Я не могла с ней не согласиться. Ведь сама, по сути, хотела того же — стать хозяйкой собственной жизни и магии. Единственное, чего я не могла понять, почему тогда на мосту она остановила меня, была ли это случайность, и я спросила об этом. «Для меня не существует случайностей. Мой дар — чувствовать чужую магию. И чем сильнее эта магия, тем больше расстояние, на котором я ее услышу. Твою я почувствовала, едва ты пересекла границу миров. Мои люди поспешили к тебе навстречу, но они были слишком далеко. Охотник и его прихвостни успели первыми». Меня слегка царапнула последняя фраза. «Охотник, прихвостни. Это же она про Ардена и братьев Рыжиков. Конечно, Ландер с Олафом — те еще проходимцы. Но сейчас, спустя столько времени, я уже не испытывала к ним прежней злости. А при мысли об Ардене сердце и вовсе заныло. Но я усилием воли выбросила его образ из головы. И сделала вывод. Значит, если бы ваши люди поторопились тогда, я не попала бы в Академию? Да, понимаешь, когда новая Мара попадает в наш мир, ей нужно время, чтобы активировать магию. Первые дни, а порой и недели, и месяцы она бессильна. И таких я не чувствую. Но когда появилась ты, твоя сила проснулась сразу. Она прокатилась волнами по эфиру и достигла меня. Правда, едва охотник надел на тебя блокираторы, я перестала ее ощущать». «Но вы знали, что меня отправят в Сартог», — сообразила я. «Конечно, это единственное место, куда тебя могли отправить. Но сама понимаешь, пока ты находилась за стенами Академии, я ничем не могла помочь. И если честно, сомневаюсь, нуждаешься ли ты в моей помощи. Как ты сама сказала, лейвы довольны своей участью». «Да уж, тут не поспоришь. Но мне хотелось уточнить еще кое-что. А как вы оказались на том мосту? Откуда знали, что я там буду?» «А я и не знала». В голосе принцессы снова мелькнула улыбка. «Спасибо, Килая». И тут до меня дошло. «Килая, точно». «Она сообщила, что Дор Хорген пришел в ресторан со спутницей», — озвучила моя собеседница то, о чем я уже сама догадалась. «Сложить 2+2 было несложно. Ради кого верховный маг бросил дела и приехал в такую даль из столицы?» «Ну вот и разгадка». «А горошина, которую дала мне Килая, это тоже ваших рук дело?» — уточнила я на всякий случай. Эльтея кивнула. «Но вернуть меня домой вы не можете». «Никто не может, прости. Только охотники из рода волков, но даже их лишили этой возможности. Магическая печать позволяет им лишь приводить новых мар в наш мир. Единственный способ изменить это — изменить отношение к марам». Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. «И в чем моя роль?» За беседой мы успели выпить по чашке мятного чая. Эльтея подлила мне добавки и со вздохом призналась. «У нас мало сильных магов. В совете не хватает 4. Я вспомнила 4 пустых кресла и кивнула, а принцесса продолжила. «У нас нет мага и мары тьмы, а также мага и мары света. Но теперь с твоим появлением мы станем мощнее. Члены совета до сих пор находятся под впечатлением от уровня твоей силы. Прежде мара огня считалась сильнейшей в совете». «А вы? Какая у вас стихия?» «Ходит порталами, левитирует предметы. Все указывает на то, что Эльтея — мара воздуха, а значит, сильфа. Но король Бардан — человек. Разве его сестра может быть другой расы? «У меня нет собственной стихии», — призналась она. «И уровень магии нулевой». Мои глаза удивленно расширились, но... «У меня есть особый дар. Я чувствую чужую магию и могу ее использовать, если владелец мне разрешит». «Значит, вот как вы ходите порталами. Дошло до меня. Это не ваша способность». «Конечно, нет. Порталы открывают маги воздуха». «И значит, вы можете использовать любую силу, даже мою». «Да, но только с твоего разрешения, Инна». Эльтея внезапно отставила чашку и поднялась. Я же напряглась от странных ноток, прозвучавших в ее голосе. Протянув мне руку, принцесса произнесла: «Войди в совет цитадели, как Мара Света». Мне понадобилось несколько минут, чтобы осмыслить услышанное. И все это время Эльтея молчала, сверля меня немигающим взглядом. Я не видела, но чувствовала этот взгляд, проницательный, ищущий, цепкий. Она смотрела так, словно хотела заглянуть мне в душу. И от такого настойчивого внимания у меня мурашки забегали по спине. «А я должна ответить прямо сейчас?» «У тебя есть время подумать», — вздохнула она. «Но немного. Как ты сама понимаешь, время — это бесценный ресурс». «Спасибо. Я тоже встала. Тогда, если вы не против, я подумаю до утра». На том мы и разошлись. Вернулась я обратно так же, как и попала в покои принцессы. Порталом. Видимо, это был единственный вход и выход. И оказалась перед дверью лазарета. Высокий гвардеец все еще находился там. Он предложил сопроводить меня в покое. Именно так он и выразился. Хотя, положа руку на сердце, назвать эту тесную келью покоями у меня бы язык не повернулся. Но чуть подумав, я решила проверить одну мысль. «А можно мне погулять по цитадели?» «Конечно», — ровно ответил он, и не думая меня отговаривать. «Если заблудитесь, остановите первого встречного и скажите, что вы новенькая. Вас отведут в ваши покои». Он поклонился и исчез в возникшем портале. Так вот, чью магию использовала принцесса. Я же не торопилась. Постояла несколько минут в коридоре, почесывая нос и думая, что делать дальше. А потом отправилась на поиски знакомых Мар. Разговор с принцессой оставил сильное впечатление. Еще бы, не каждый день мне предлагают занять место советника и признают одним из сильнейших магов. В памяти вспыхнул круглый стол и 12 кресел с высокими спинками. А потом, как наяву, раздались слова Эделии. «Инна, ты можешь быть одной из Великой Призмы. Это 12 высших, 6 магов и 6 мар, обладающих 6 основными элементами. Вода, воздух, земля, огонь, жизнь и тьма. Ты Мара Света, а значит, Мара Жизни. Очень сильная Мара. Вдруг это легенда и о тебе?» «Ох, а если и правда? Что, если выбор охотника был не случайен, и он почуял меня именно потому, что во мне много магии? Что, если этот мир всегда ждал меня, чтобы я его изменила? Мне же всегда хотелось совершить что-то великое. Собрать средства на приют для котят, например». Но то, что предлагала Эльтея, было покруче котят. Она предлагала потрясти основы этого мира. В общем, мыслей в голове было много. Они мельтешили, наслаивались одна на другую, скручивались узлами. И мне очень хотелось высказать их свободным ушам. Тем более, что принцесса не просила молчать или делать секрет из нашей беседы. Я направилась вниз по лестнице, но комнаты моих новых подруг оказались пусты. За следующие 3 часа я обыскала внутренний двор и первый этаж, заглянула в кухню, столовую, даже в тренировочный зал, прервав спарринг 2 магов и пару секунд полюбовавшись их обнаженными спинами с частыми бисеринками пота. Но девчонки, как назло, не попадались мне на глаза. Отчаявшись, я даже сделала вылазку за первую стену, но и там не нашла подруг. Обратно возвращалась в полном недоумении. Куда они все запропастились? Погруженная в мысли, пересекла холл и уже хотела подняться на 2-й этаж, как вдруг увидела лестницу, которой прежде не замечала. Лестница вела вниз, в подвал. Я замешкалась. Голос рассудка подсказывал, что туда лезть не нужно, ничего хорошего из этого не выйдет. Но тоненький голосок любопытства пищал. «Так я же тут не пленница. Никто не запрещал мне ходить, где хочу. Гляну только одним глазком и вернусь». Потоптавшись и повздыхав пару секунд, я все же сдалась, позволив любопытству взять верх над разумом. И, закусив губу, потопала вниз. Лестница вывела на цокольный этаж. Я ожидала увидеть мрачный и заброшенный подвал. Но вместо этого попала в вереницу извилистых коридоров, переходящих в широкие галереи. Словно неведомым строителям цитадели показалось мало башен и трех верхних этажей, и они вырыли целый лабиринт в скале, на которой стояла крепость. Если бы там оказалось темно, я бы вернулась, ведь у меня не было при себе ни лампы, ни свечи. Но сводчатый потолок мягко светился, будто приглашая на прогулку по подземному лабиринту, и я не смогла ему отказать. Чтобы не заблудиться, я решила все время поворачивать налево. Если что, потом двинусь обратно тем же путем. Правда, спустя недолгое время благополучно забыла об этом решении, потому что коридоры не были пусты. Здесь на каждом шагу встречались картины, скульптуры и фрески. Мне все хотелось рассмотреть поближе. Особенно поразили фрески. В одной из галерей я увидела историю мира, от самого сотворения и до настоящего времени. У выхода из этой галереи на стене было изображение в полный рост. Женская фигура, укрытая плащом с глубоким капюшоном. В руках она держала королевскую корону. Нечто подобное мне встречалось и в академии. Только там был изображен мужчина. А тут женщина. И она оказалась медлит, размышляя. Стоит ли надевать себе на голову это нелегкое украшение? А вместе с ним всю тяжесть и ответственность власти. Правда, этой фреской история не заканчивалась. Дальше я увидела тонкую фигурку, окруженную снопом яркого света. У ее ног лежал черный зверь, напоминающий волка. Фон вокруг зверя был выложен красным, и я не могла разобрать, то ли это художественное решение, то ли кровь. Я так пристально рассматривала лежащего зверя, что в глазах слегка потемнело, а потом мне показалось, будто волк шевельнулся. Но рисунки на стенах не могут шевелиться, если только это не магия. Я быстро оглянулась по сторонам, но в галерее кроме меня никого не было, и все же неприятное ощущение ознобом прошлось по спине. Последний раз взглянув на волка и поймав блеск его глаз, я поспешила убраться из этого странного места. Даже не стала досматривать, чем там все на фресках закончилось. Просто почти побежала в обратную сторону. Так мне хотелось оттуда уйти. Но спустя несколько поворотов я вдруг обнаружила, что пол идет под уклон. Значит, я все это время спускалась ниже и ниже. Людей, да и не людей, здесь не было. Только пустые коридоры и звучащее все сильнее эхо моих шагов. Вскоре стало ясно, что я заблудилась. Страх пополз холодком по спине, но выбора не было. Пришлось топать вперед. В очередном проходе что-то блеснуло. Я присмотрелась, а потом попятилась, задыхаясь от паники. Прямо передо мной, поперек коридора, раскинулась гигантская паутина. Ее хозяина я разглядеть не сумела. Хватило того, что увидела. Развернувшись, я припустила прочь, что есть мочи. Пауков с детства боюсь. Даже крошечные безобидные восьмилапки пугают меня, а о размерах владельца этой паутины можно только догадываться. Вылетела пулей в предыдущий коридор и только там остановилась. Покрутила головой, пытаясь отдышаться и понять, куда идти дальше. Ага, если на пути в эту сторону я всегда сворачивала налево, то теперь надо направо. Окрылённая надеждой, бодро затопала прочь, а лабиринт почему-то все не кончался.